Глава третья. Регина на мгновение застыла на пороге комнаты. Она окинула взглядом красные шторы, потолочные балки, узкую кровать, темный шкаф, книги, стоящие на полках. Потом, закрыв за собой дверь, прошла в центр студии. «Не знаю, понравится ли Фоске эта комната», — сказала она. Анни пожала плечами. «К чему морочить себе голову из-за мужчины, который воспринимает людей так, будто это облака? Он вообще ничего не заметит». «Вот именно. Нужно научить его видеть», — оживилась Регина. Протерев подолом передника бокал для портвейна, Анни поставила его на столик. «Разве он стал бы хуже видеть, если бы вы купили для него некрашенную мебель?» «Ты ничего не понимаешь», — заметила Регина. «Отлично все понимаю», — упорствовала Анни. «Коли начнете тратить денежки на краснодеревщиков и маляров, у вас ни гроша за душой не останется, а потом на 4 старых золотых монеты, что у него в кармане, долго не протянешь». «Ах, не начинай! А вы ведь не считаете, что он способен что-то заработать, ведь так? Если боишься помереть с голоду, тогда давай ищи себе новую работу и расстанемся на этом», — предложила Регина. «Ну вы и злюка!» — обиженно бросила Анни. Регина пожала плечами, оставив ее замечание без ответа. Она уже прикинула, если немного поужаться, можно прожить и втроем. Но на душе у нее было неспокойно. Круглые сутки он будет проводить здесь. «Налей в графин портвейн», — велела она. «Старый портвейн». «Осталась всего одна бутылка», — сообщила Анни. «Так что же?» «А то! Что же вы подадите господину Дюлаку и господину Лафоре?» «Налей в графин портвейн», — раздраженно повторила Регина. Ее била дрожь. Еще прежде, чем позвонили в дверь, она узнала его шаги на лестнице. Она подошла к двери. Фоска был здесь, в своей мягкой шляпе и габардиновом плаще. В руке он держал чемоданчик. И как всякий раз, когда она встречалась с ним взглядом, у нее мелькнула мысль: «А кого видит он?» «Войдите», — сказала она. Взяв Фоску за руку, она провела его в комнату. «Понравится ли вам жить здесь?» «С вами мне где угодно будет хорошо», — ответил он. Фоска улыбнулся с блаженным и несколько туповатым видом. Она забрала у него чемоданчик. «Но здесь это вовсе не где угодно», — сказала она и, помолчав, добавила. «Снимайте пальто, садитесь, вы ведь не в гостях». Пальто он снял, но остался стоять. Он внимательно огляделся. «Вы сами обставляли гостиную?» «Да, конечно». «Вы выбирали эти кресла и безделушки?» «Ну да». Он медленно повернулся. «Каждый из этих вещей говорит о вас», — сказал он, — «и вы собрали их, чтобы они рассказывали вашу историю». «И именно я купила эти оливки и креветки», — заметила Регина с оттенком нетерпения. «Я собственноручно изготовила эти чипсы. Вот, попробуйте». «Вы, наверное, проголодались?» — спросила Анни. «Ну да, с тех пор, как я начал есть, я испытываю голод». Он улыбнулся. «Я голоден в определенные часы трижды в день». Он сел и взял оливку из вазочки. Регина налила в бокал портвейна. «Это не тот выдержанный портвейн», — заметила она. «Нет», — ответила Анни. Взяв бокал, Регина выплеснула его содержимое в камин, подошла к буфету, достала запыленную бутылку. «Разве вы сумеете отличить выдержанный марочный портвейн от портвейна, купленного в бакалейной лавке?» — спросила Анни. «Не знаю», — виновато ответил Фоска. «А, вот видите», — сказала Анни. Регина медленно наклонила бутылку и наполнила бокал Фоски выдержанным портвейном. «Пейте», — велела она. Бросив на Анни неприязненный взгляд, она заявила: «Ненавижу скупость». «Что?» — спросил Фоска. «Почему?» «Почему?» — воскликнула Регина, хмыкнув. «Вы скупердяй?» «Я был им». «Я не скупердяйка», — с обидой вставила Анни. «Просто я считаю, что расточительность до добра не доведет». Фоска улыбнулся. «Я помню», — сказал он, — «радость от того, что каждая вещь на своем месте, каждый миг, каждое движение, закрома наполнены мешками с зерном, и каждое зернышко, пусть даже самое маленькое, дорогого стоит». Анни выслушала это с туповатым и в то же время польщенным видом. Регина, раскрасневшись от гнева, воскликнула: «Я еще бы поняла жадность, но не скупость. Можно страстно желать чего-либо, Но когда у тебя это есть, не стоит к этому привязываться». «А вы вот привязываетесь. Еще как!» — заметила Анни. «Я?» — вскрикнула Регина. «Смотри же!» Она взяла драгоценную бутылку и вылила содержимое в камин. Анни усмехнулась. «Ну, конечно, портвейн. А когда я разбила одну из ваших жутких масок, что вы мне устроили?» Фоско переводил с одной на другую заинтересованный взгляд. «Это потому, что ее разбила ты!» Голос Регины дрожал от возмущения. «Сама я все могу расколотить вдребезги!» Она схватила одну из масок, висевших на стене. Фоско встал и, подойдя к ней, мягко взял ее за запястье. «К чему это?» — спросил он. И с улыбкой добавил. «Как мне знакома эта страсть к разрушению!» Регина сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. «Так значит, вам все без разницы? Будь я скрягой или трусихой, я и тогда бы вам нравилась. Вы мне нравитесь такой, какая вы есть», — с любезной улыбкой произнес Фоско, но у Регины перехватило горло. Может, он вовсе не ценит те достоинства, которыми она так гордилась? Она резко встала. «Пойдемте, я покажу вам вашу комнату». Фоско последовал за ней. Он молча оглядел комнату, лицо его ничего не выражало. Регина указала на стол, где лежала стопка белой бумаги. «Вот вам место для работы», — сказала она. «Над чем же мне работать? Разве мы не договорились, что вы снова начнете писать?» «А мы договорились об этом?» — весело спросил он. Он погладил красный бювар, чистые листы бумаги. «Когда-то мне нравилось писать. Это поможет мне скоротать время в ожидании вашего возвращения. Писать требуется вовсе не для того, чтобы скоротать время, нет? Вы как-то спрашивали, что бы вы могли сделать для меня?» Она бросила на него пылкий взгляд. «Попробуйте написать прекрасную пьесу, где я смогу сыграть». Он озадаченно прикоснулся к стопке бумаги. «Пьесу, где вы могли бы сыграть? Кто знает, может быть, вам удастся сотворить шедевр, и тогда мы оба прославимся? Неужто слава так важна для вас? Все прочее вообще не в счет», — ответила она. Фоско взглянул на нее и внезапно обнял. «Почему бы мне не сделать то, что под силу обычному смертному?» — с жаром воскликнул он. «Я помогу вам. Я хочу этого». Он яростно сжал ее в объятиях. В его взгляде сквозили любовь и нечто вроде сострадания. Регина пробиралась сквозь толпу, заполнившую фойе театра. «Флоранс приглашала выпить шампанского, но ведь вы предпочли бы отказаться, не так ли?» «Мне что-то не хочется. Мне тоже». На Регине был новый костюм, и она ощущала себя во всеоружии красоты, но вовсе не стремилась демонстрировать себя людям-однодневкам. «А что вы думаете об игре «Флоранс»?» — обеспокоенно спросила она. «Я ничего не почувствовал», — сказал Фоско. Она улыбнулась. «Правда же, она не трогает за живое». На выходе из душного зала она с наслаждением вздохнула. Выдался погожий февральский день, и в воздухе уже повеяло весенним теплом. «Хочется пить». «Мне тоже», — сказал Фоско. «Куда пойдем?» Она задумалась. Она уже водила его в маленький бар на Монмартре, где познакомилась с Анни, и в кафе на Больших бульварах, где обычно проглатывала бутерброд перед занятиями у Бертье, и в тот уголок Монпарнаса, где жила в ту пору, когда ей досталась первая роль. Она подумала о ресторане на набережной Сены, который обнаружила вскоре по прибытии в Париж. «Я знаю отличное заведение у Берси», — сказала она. «Ну так идем», — ответил он. Он всегда соглашался. Она остановила проезжавшее такси, он обнял ее за плечи. Он выглядел молодо в этом новом, хорошо скроенном костюме, выбранном ею. Фоско не казался ряженым, обычный человек. Теперь он ел, пил, спал, занимался любовью, смотрел и слушал, как все. Лишь изредка в глубине его глаз загорался беспокойный огонек. Такси остановилось, и Регина спросила Фоско: «Вы бывали здесь?» «Может, бывал», — ответил он. «Все меняется. Может, тогда это место еще было за городской чертой?» Они вошли в здание, напоминавшее шале, и устроились на узкой деревянной террасе, нависавшей над речным берегом. На воде покачивалась баржа, женщина полоскала белье, где-то лаяла собака. За рекой виднелись низкие дома с зелеными, желтыми и красными фасадами, вдали мосты и высокие печные трубы. «Правда же хорошее место?» — спросила Регина. «Да», — ответил Фоско, — «я люблю, когда вода течет». «Я часто приходила сюда», — сказала она, — садилась за этот столик, разучивала роли, мечтая когда-нибудь сыграть их. «Я заказывала лимонад. Вино стоило дорого, а я была бедна». Она прервала свой рассказ. «Фоска, вы меня слышите?» С ним нельзя было быть уверенной, что он слушает. «Ну да», — откликнулся он, — «вы были бедны и заказывали лимонад». Он помедлил минуту, приоткрыв рот, будто пораженный неожиданно неотвязной мыслью. «А теперь вы богаты?» «Я стану богатой», — сказала она. «Значит, вы не богаты, а тратите на меня деньги. Вы должны поскорее приискать мне занятия. Это не к спеху». Она улыбнулась ему. Ей не хотелось заставлять его проводить долгие часы в конторе или на заводе. Ей хотелось, чтобы он был рядом, разделяя каждый миг ее жизни. Он был здесь, созерцал воду, баржу, низкие дома за рекой. И все то, что Регина так любила, вместе с ней самой становилось частью вечности. «Но я хочу найти занятие», — настаивал он. «Попробуйте прежде написать ту пьесу, что вы мне обещали», — сказала она. «Вы думали об этом?» «Ну да. И у вас есть какой-то замысел?» «У меня их множество». «В этом я была уверена», — весело заключила она. Регина подозвала метрдотеля, подпиравшего дверь, бутылку шампанского. Она повернулась к Фоске. «Вот увидите, мы вдвоем такое сотворим». Фоска помрачнел. Казалось, он вспомнил нечто неприятное. «Столько людей мне говорили это». «Но я не то, что другие», — пылко произнесла Регина. «Да, правда», — с готовностью подтвердил он. «Вы не то, что другие». Регина наполнила бокалы. «За наши планы», — сказала она. «За наши планы». Она выпила, не сводя с него глаз. Что-то ее беспокоило. «Ни за что не поймешь, о чем думает этот человек. Фоска, а если бы вы не встретили меня, то что бы вы делали?»